С ее же признания и слов, был у Александра и второй пример, собственная жена. Его любимая Роксана также недалеко ушла. После смерти Александра она незамедлительно убила остальных жен царя без лишних угрызений совести. Ласковая и добрая при Александре, Бактрийка всегда скрывала в своем сердце жгучую ревность и ненависть. Женщины бывают очень коварны, особенно уязвленные и надеявшиеся на любовь. Любая из них по-своему может быть одновременно прекрасной, подобно розе, и в то же время опасной, скрывая в себе острые шипы. Женщины такие они. Однако, что бы Александр ни замышлял, отныне он ясно понимал, ему срочно нужен был наследник, преемник, диадох его крови здесь, желательно законнорожденный от хорошей, пышущей здоровьем женщины. В предыдущий раз с этим у Александра случилось самое большое злосчастье. Первый его сын, Геракл от Барсины, являлся незаконнорожденным, а второй его долгожданный наследник от любимой Роксаны, нареченный, как и отец, Александром, был слишком мал, чтобы остановить распад созданного им царства. Будь малыш Александр не крохой, а он хотя бы прожил подольше, чтобы воспитать и взрастить сына, тогда созданное царем детище, простиравшееся от вод Истра до берегов Инда, возможно, и имело призрачный шанс на существование. Время войны и время мира, хороший государь должен знать, что зачем чередовать. Александр, пребывая в грезах, позабыл обо всех данных ему наставлениях. Из-за его ошибки поплатились многие. Единое царство всех народов с одним правителем, его сокровенная мечта, рассыпалась как мираж. Никто так и не смог понять замысла Александра в примирении и объединении Запада и Востока. Он до сей пор никак не мог выкинуть мысли о мертвых сыновьях и крушении созданного им государства. Царство, что должно было стать домом для всех людей, грезы, которыми он жил. Всю свою жизнь он гонялся за мечтой. Александр думал, что для блага людей будет лучше, если ими будет править один царь. Он хотел объединить земли и народы. Он хотел затмить всех людей, живших до него. Он хотел затмить Ахилла, затмить Геракла, совершить деяние, которое сравнится разве что с деянием Прометея, желавшего добра всему человечеству. Судьба изменчива, как сам ветер. Люди взлетают и падают. И вот, его деяния оценили боги. Жестоко и беспощадно, настолько больно, насколько возможно. Все старания оказались тщетны. Он потерпел крах. В каждом новом краю, с каждой новой границей, которую он пересекал, он лишался чего-то. И все-таки он шел дальше, стремясь обрести покой и, наверное, свой дом. Покой и дом он всю жизнь равнялся на Ахилла, а оказался гонимым ветрами Одиссеем. Периодически Александра посещали мысли махнуть на все рукой и отправиться куда-то в странствие или отказаться от должности и где-то уединиться. Власть как туман, нужно лишь взойти солнцу на небосводе, и ее уже нет в руках. Наблюдать за потугами борьбы за власть в Вестеросе было для него смешным. Что местные короли и лорды могут знать о настоящей власти? Власти, когда целые народы следуют указанию твоего пальца, когда от твоей прихоти вырастают целые города и роются каналы, когда все золото мира твое и ты попросту уже не знаешь ему счета. Такой власти, когда ты живой бог и люди кланяются тебе, распластавшись, касаясь лбом самой земли. Вереница посольств народов со всех уголков мира, идущая на поклон за правосудием и милостью одного человека, отдавала лишь за удовлетворительный легкий кивок головы сотни и тысячи талантов золота. Было ли в этом всем счастье для Александра? Власть оказалась иллюзией дураков. Чем бы кто ни обладал, все уйдут такими, какими и приходят в мир, голыми и босыми, с полностью пустыми руками. От подобной абсолютной власти Александр не стал счастливее и лишь потерял себя. Для него потуги местных аристократов к власти выглядели от этого еще вдвойне смешными. Даже такая призрачная власть, как у королей Вестероса, делала людей безумными. А что будет, если им дать такую власть, которой обладал Александр? Тиран будет возвращен на тиране. Его учитель оказался прав. Власть не игрушка для слабых духом и разумом. Как бы то ни было, царь был должником и отныне не имел права на уединение. Но что же эти боги от него хотят? Войны или мира? Чего по-настоящему хотел сам Александр? Без цели и мечты любой будет лишь тлеть. Пребывая в отрешении и не замечая женских склок на фоне, Александр взглянул на безымянный палец левой руки. Коронованный олень промелькнуло у него в голове. На его пальце красовался золотой перстень с рельефным рисунком головы коронованного оленя и инициалами имени Станниса. Данное кольцо было подарено Робертом своему среднему брату по случаю становления лордом драконьего камня. Станнис не любил украшения и никогда не носил их, в том числе данное кольцо, отложив его в дальний ящик. Александр, найдя подарок брата, надел кольцо, используя его по прямому назначению и как демонстративное напоминание людям, чтобы они не забывали, с кем говорят. Он сильно уповал на то, что, в отличие от прошлой своей жизни, здесь он таки сможет отдать перстень не как в предыдущий раз, будучи при смерти Пердикке, а собственному сыну в крепкие руки. Теперь он знал, такие дела нельзя откладывать на потом. В этот раз он точно не совершит подобной ошибки. В этот раз он позаботится о собственном Диадохе, настоящем Диадохе и царе, и это станет его первой задачей. Приведя мысли к порядку, Александр понял, что женское словесное жужжание все еще продолжалось. Пора было это все же прекратить. Выдохнув от жара, распаренный царь, зачерпнув рукой немного воды из купели, поочередно послал в сторону первой и второй девушки брызги. «Перестаньте», — достаточно резко проговорил Александр, придав голосу серьезности. «Джина, принимайся за дело, а ты, Этель, принеси мне разбавленного вина». Уже давно позабывшие о лорде девицы, услышав его неожиданный приказной тон, мгновенно стушевавшись, пролепетали: «Простите нас, милорд», — извинились они, бросаясь каждая за свое дело. Джина принялась в ту же секунду судорожно намыливать ему ноги, а Лесника, подскочив с кровати, направилась к столику с кувшином. Ее бедра качнулись, будто в легком вальяжном танце. Внимательно следивший за девушкой Александр улыбнулся. Его разум только что посетил дивный замысел. «Этель, муза моих дум», — окликнул ее Баратион. «Да, эм-лорд», — обернулась Лесника с кувшином в руках. Ее глаза искрились. Широкая улыбка удивительным образом изменила красивые и нежные черты лица. Александр невольно засмотрелся. Она умела добиться милости. И что же ему с ней делать? Как объясниться с будущей супругой о музах и прочих важных для него вещах? «Ты не возражаешь побыть натурщицей для воятеля?» Девушка удивленно распахнула широкие лиловые глаза, а затем пуще прежнего улыбнулась. «А что вы хотите?» Как мог судить Александр, его предложение нашло отклик и заинтересовало ее. «Да вот, хочу изваяние из камня себе в кабинет». Девушка покорно склонила голову. «Если вы этого желаете, я с превеликим удовольствием. Желаю, нужно, правда, найти мастера. Ты очень хорошо подойдешь на образ». Пройдясь серьезно изучающим взглядом по девушке, бывший царь, представляя образ в голове, увлеченно заговорил. «Молодая девушка, красота которой, как утренняя заря, невинна и свежа, является самим воплощением юности и мечтания. Ее восход только начался, и взоры мужчин пожирают ее, прикрывая в робости полуобнаженное тело ломающимися складками шелковистого атласа. Она находится в сидящем положении, глаза ее закрыты, а голова немного наклонена. Всем своим видом она пытается явить показную робость, однако на ее губах застыла загадочно озорная улыбка. В мерцании красоты незаметно настоящий ее. Она знает свое достоинство и пользуется им, получая удовольствие. Столь совершенное тело в глубине скрывает несовершенное нутро. Она чувствует себя уверенной в заигрываниях с почитателями, по-настоящему не ощущая ни малейшей толики стыда. Под наигранной невинностью скрывается порочность и притворство. Александр сам себе покивал головой. Белоснежный мраморный лик, которого не может коснуться ни смертный муж, ни само время. Вот что подойдет приблизительно. «Конечно, а ты как считаешь?» Внимательно вглядевшись в девушку, поинтересовался он ее мнением. Округленные глаза и открывшийся рот новой служанки сказали царю ход ее мыслей. Совладав наконец-то с собой, девушка с милым румянцем на щеках опустила глаза в пол и мгновенно проговорила. «Будет так, как вы пожелаете, но лучше вам обсудить подобные вещи непосредственно с мастером». Александр глубоко вздохнул. Поговорить со служанками о ваянии было глупой затеей. «Ты права», — согласился он, — «о таких вещах нужно говорить со знающими людьми». Лицо девушки приняло старательную задумчивость, а затем она резко вымолвила. «Но я думаю», — хотела что-то произнести девушка, как, на большую досаду бывшего царя, послышался стук в дверь. Александр был раздражен, Этель только хотела озвучить свое предложение и развить идею для будущей работы. «Кто?» — глухо спросил он. С противоположной стороны ему отозвался спокойный голос его телохранителя, Лорента. «Ваша светлость, извиняюсь, что отвлекаю вас, но к вам приходил гонец от его величества и по совместительству вашего дражайшего венценосного брата». Баратион закатил глаза к потолку. «Что он сказал?» «Он сказал передать вам, чтобы вы, как будете свободны, непременно явились в покое его величества для разговора. Александр безрадостно прицикнул. Сначала Джон, теперь Роберт. Что им всем от него надо? Может, выпить хочет? Александр стоял перед покоями брата в твердыне Мигора, морща лоб, отлившийся ручьем отборной ругани и громких криков. Доносившихся из покоев голосов было два, один был точно Роберта, а второй явно принадлежал женщине, довольно громкой женщине, даже чересчур громкой. Послышался звук чего-то разбившегося и короткий женский всхлип. Стоявший на дверях королевский стюард печально вздохнул. «Ваша светлость, вы пришли немного не вовремя», натянуто и вымученно улыбнувшись, произнес мужчина. Лорд Драконьего Камня, ничего ему не ответив, оглянулся себе за спину, пройдясь взглядом по коридору. Несколько расставленных оленьих гвардейцев делали вид, что они ничего не слышали и не видели, и лишь одинокий королевский гвардеец, сжимая рукоять меча, смотрел в одну точку в стене. Бывший царь впервые его видел, но, как подсказывала ему память и сноп длинных золотых волос человека, этим самым гвардейцем был сын лорда Запада Джейми Ланнистер. Будто предчувствуя, что Баратион пристально смотрит именно на него, ноздри его немного вздулись, и он мельком повернул голову в сторону дверей в покое. Они встретились взглядами. Его зеленые глаза пребывали в гневе. Александр не был дураком, чтобы не понять причину подобного. Придя к выводу, что он пришел не вовремя, царь все же решил уходить. «Скажешь его величеству, что я приходил», — бросил мастер над кораблями, разворачиваясь. «Да, ваша светлость», — наклонив голову, спокойно ответил стюард. Как только брат короля ступил свой первый шаг, двери в покое неожиданно отворились. Александр обернулся на звук и увидел выбежавшую женщину, поднимавшую злополучные подолы платья. Прекрасную женщину без преуменьшения, словно вынырнувшую из морской раковины Афродиту Анадиомену. Она едва успела затормозить, чтобы не влететь в застывшего и находившегося посередине коридора Александра. Бывший царь с беспокойством в голосе спросил у нее: «Ваше Величество, вы в порядке?» Рассеянно окинув Александра взвинченным взглядом и ничего толком не ответив ему, золотоволосая женщина суетливо обошла его и устремилась прочь из коридора. Все это время стоявший и не двигавшийся Ланнистер тенью устремился за ней. Александр с тяжелым вздохом проводил жену брата и ее близнеца. Обернувшись затем к открытым дверям, он нервно переступил с ноги на ногу. «Зайти или уйти?» – задался он достаточно сложным вопросом. На досаду бывшего царя, лишая его выбора, в проеме появилась фигура его брата. «Чего стоишь?» «Как истукан», испугался ее перекошенного лица. «Заходи давай», хриплым голосом проговорил он, прежде чем снова скрыться в покоях. Средний Баратион на секунду прикрыл веки. «Истукан», мысленно отразилось эхом у Александра. Бывший царь тяжело вздохнул. Знал бы он, кого вообще осмелился назвать истуканом. Открыв глаза, завоеватель уверенно двинулся в королевскую опочивальню. 10 каких-то небольших шагов и стук затворенных дверей, он уже в другом мире. В мире Вакха Диониса, без преуменьшения и умаления слов. Помещение было просто пропитано женщинами и смрадом вина. Александру этот запах был очень даже знаком, у него в самого под конец прошлой жизни в покоях веяло так же. Что это было? Мрачнее и хмурясь, сходу спросил он у Роберта. Ему на самом деле не понравилось обращение Роберта с собственной женой. Это мгновенно навеяло бывшему царю картины из его детства, когда он, будучи еще мальчишкой, был вынужден смотреть на похожие свары. Не обращая на нее внимания, ее мухи просто покусали, улыбнувшись, отмахнулся старший Баратион, подойдя к столику с кувшином. Вид у Роберта был, конечно, неважный. Красные глаза, щетина, взлохмаченные волосы. Комната пребывала в схожем состоянии, дополняясь еще рассеянными по всему полу осколками разбитой вазы. Сам венценосный олень, сейчас припадая губами к сосуду с вином или водой, пытался таким способом немного взбодриться. «Ты не считаешь, что ты мог быть с ней более деликатным?» Роберт на несколько секунд завис, уставившись перед собой. Переварив слова Александра, он, медленно переведя на него глаза, выдал. «Тоже мне, знаток женщин нашелся», насмешливо хмыкнул король, пройдясь снизу вверх по младшему брату. 19-летний девственник будет меня еще поучать, смех дай только. Сам как-то разберусь со своей женой». Александр в манере прежнего Станниса лишь скривился краем губ. Глядя на своего новоявленного брата, ему захотелось ударить его, но он все-таки с церемониальной выдержкой, подобающей царю царей, остался невозмутим. Он никак не мог понять, почему Роберт не поладит с собственной женой. По памяти прежнего Станниса, Как знал Александр, он редко виделся с Серсеей, в основном только по праздникам, но там уж точно помнилась счастливая девушка до свадьбы и вполне радостная женщина в первые месяцы после замужества. Что же с ней стало за эти 2 года? «Роберт, она», — начал было он, но брат резко прервал его. «Я тебя не за этим вызвал, Станис», — четко выделил слова Роберт, давая ему понять, что не намерен продолжать тему. Бывший царь решил отступить. Супружеская жизнь брата и его жены не должна была его волновать. Говорить о подобном и к тому же лезть в это означало навлечь лишние подозрения, а Роберт и так косился на него. «Так для чего ты меня вызвал?» – задал он вопрос. «Как будто ты не знаешь», – вздохнул Роберт и махнул на, видно, приготовленный заранее стол и 2 стула. «Садись, будем толковать с тобой, брат мой ненаглядный». Смерив короля подозрительным взглядом, бывший царь, молча обходя осколки, прошелся к столу и присел. Роберт тем временем наливал себе вино из кувшина в кубок, довольно напевая какую-то песенку. Роберт – его брат Роберт. Он был воином по духу и сердцу, но никак не государем. Взгляд на него у Александра сразу вызывал сравнение Роберта с героем Илиады Аяксом Великим, сыном царя Саламин Теламона. Неуязвимый неистов на поле боя, как будто сам Геракл завернул его во младенчестве в свою львиную шкуру, даровав невероятную храбрость. Изменчивая судьба, злая проказница, ведь путь его был похож на другого героя произведения Гомера, Менелая, сына Атрея, брата Агамемнона, из царской династии Пелопса. Парис, Менелая и Елена, Ригар, Роберт и Лианна. Забавно, что Александру выпала доля узреть итог подобной истории. Любовь безумна и порождает смерть. Ахейцы, троянцы хоть весь Вестерос. Александр сомневался, что Лианна любила Роберта так же, как он ее. Любовь, одно из самых ярких и возносимых человеческих чувств, стала причиной смертельных баталий, разорения, убийств и ненависти сотен тысяч людей по всему континенту. Любила ли Лианна Роберта, украл ли ее Ригар, как принято об этом говорить? Александр почему-то сомневался в этом. Роберт и Эддард Старк вполне могли поверить в то, во что хотели верить их сердца, разум лишь выдал им наиболее желаемую версию. Незапятнанная в помыслах сестра и невеста украдена помешанным насильником, и пускай весь мир содрогнется и канет во тьму, коль 2 сердца полюбят друг друга. Эгоизм он таков, даже в самые чистые чувства, как любовь, добавляет оттенок черноты, превращая их в безумие. Однако не Александру было всех их судить, он сам мог перевернуть хоть целый мир ради собственных желаний, пускай и наполнены они были лучшими помыслами. Роберт был бы отличным командиром полка фаланги или агемы гитайров, это не подлежало сомнению. Вечные сражения и победы, вот что видел Александр в его глазах, быть королем ему в тягость. Он чах и увидал. Роберт после восстания и свадьбы запил еще сильнее, чем раньше, никак не сумев выкинуть из головы ту самую волчицу из Винтерфилла. От этого страдали все, включая царство и законную жену. Однако Александр не осуждал его, он просто был не вправе. Вообще, легко было осуждать, если сам никогда не держал в руках венца. Это было слишком пьянящим чувством, противостоять которому практически невозможно. Александр не мог даже сделать упрек той вину Ланнистеру или Роберту по отношению к Таргариенам, ведь он сам поступал так же. Гибель собственного отца Александр использовал для того, чтобы расправиться со всеми потенциальными источниками угрозы для его власти. 2 линкистидов, представителей княжеской семьи из Верхней Македонии, он убрал первыми, а Равия и Герамина распяли на крестах у могилы Филиппа. Был убит им и Аминта, двоюродный брат и зять Александра. Незаконнорожденного брата Корона постигла та же участь. Аттел был казнен по обвинению в измене, и его участь разделили все ближайшие родственники мужского пола, чтобы не осталось кому мстить. Наконец его мать Олимпиада в отсутствии царя принудила к самоубийству последнюю из жен Филиппа, Клеопатру, а ее новорожденную дочь приказала удавить. Он спокойно отнесся к этому. В результате у Александра не осталось потенциальных врагов внутри Македонии. Знать и народ новый царь привлек на свою сторону отменой налогов, войска, последним розданным царским добром, не обращая внимания на пустую казну и 500 талантов отцовского долга. Аргиады, потомки Геракла, всегда без колебаний устраняли своих родственников, и сам Александр не был исключением. Положение его было недостаточно прочным, вся Македония таила в себе опасность, тяготея Каменте и сыновья Майропа, поэтому новый царь немедленно провел серию казней и политических убийств. Чтобы удержаться на троне македонян, всегда требовалась щедрость и одновременная жестокость. Его отец Филипп, убивший своих троих братьев и отнявший трон у собственного племянника, не даст соврать в этом. В этот раз он не был царем, а его венценосный брат не видел в нем угрозу. В этот раз Александр не хотел обогрять клинки в крови родственников. Не было причины, и хорошо. Пускай кровавая традиция аргиадов останется в старом мире. Александр устал от вечной борьбы и свары. «Что-то у тебя взгляд стал грустным, братец», выведя из раздумий царя, проговорил присевший с противоположной стороны Роберт. Две чаши стали как влитые на столе из красного дерева. В них покоилась, под стать столу, такая же красная жидкость. «Впрочем, чего это я? У тебя он всегда такой», с усмешкой уже добавил его здешний брат. Александр вновь промолчал, давая брату право вести разговор. Внимательно смотревший на него Роберт подвинул одну из двух чаш к нему. «Пей», со сталью в голосе сказал он, будто не примет отказа. Лицо Александра оставалось беспристрастным, однако внутри ему подобное не понравилось. Он не любил, когда им помыкали, и еще больше ненавидел исполнять чьи-то приказы. Когда-то повелевавший вряд ли сумеет достойно подчиняться. Неспешно вытянув руку к чаше, бывший царь, на досаду старшего брата, вальяжным жестом подвинул ее тыльной стороной ладони, возвратив тем самым на середину стола. «Нет», достаточно выразительно дал он ответ. «У меня еще сегодня много дел». Губы короля тронулись в усмешке. «Ты ведь вроде пил со мной в тот день, когда приплыл с драконьего камня. Что изменилось? У меня тогда не было столько работы», покачал головой Александр. «И я пытался, по совету Джона, сделать первый шаг в примирении после нашей ссоры». «Ах, так, значит, это был Джон», протянул старший Баратион. «А я-то уж подумал, что тебя подменили», задумчиво изрек Роберт после оценки ответа, прежде чем самому пригубить из чаши. Александр про себя усмехнулся, ведь Роберт был недалек от правды. Если говорить более откровенно, он был всецело прав. В первый же день после возвращения бывший царь слишком много дал вольности в обращении с братом. Правда, тот же Роберт вряд ли помнил суть их беседы, так как был уже в стельку пьян, однако оказалось, что все-таки что-то он да и помнил. С Джоном Арином и Робертом ему все же надо было быть осторожным. «Ты же меня вызывал не в роли собутыльника, и не чтобы я смотрел, как ты пьешь, верно?» Роберт громко выдохнул. С его рта пошел такой букет годичного употребления вина, что бывший царь на удовлетворение брату невольно не сдержался и скривился. «Ага», кивнул мгновенно посерьезневший король. «Так и есть, и вот что я у тебя спрошу. Что это за хрень с письмами, а, Станнис?» Без тени прежней улыбки спросил Роберт. Александр, скрестив руки на груди, уперся спиной в спинку стула. Настоящий разговор начался, как и началась игра самого царя в Станниса. «В смысле?» — сделал он вид, будто не понял, о чем речь. «Что в смысле?» — повторил за ним Роберт. «Тебе Джон написал письмо приезжать в столицу и быть готовым ехать на свадьбу?» «Написал. Ты приехал?» «Приехал. Почему мы еще не выехали? Почему я узнаю от Джона о каких-то твоих дурацких переговорах с флорентами? Ты у нас большим переговорщиком заделался, значит, он все уже знает», промелькнуло в мыслях отныне Баратиона. «Что тебе не нравится?» Роберт нахмурился. «Что мне не нравится?» Ворчливо произнес он. «Мне не нравится, что там и без тебя было уже все улажено, и я уже 3 недели только и слышу от Джона, что ты занят перепиской своими сраными кораблями. Ты даже его привлек писать Флоренту». Повышенный тон старшего брата мало пронял царя, и на его губах также явилась кривая усмешка. «Ты же сам говорил, что Селиса не лучший вариант. Разве не так? Вот я и озаботился этой проблемой». «Я такое говорил», был немного сбит с толку ответом Роберт. Брови его сошлись, и он опустил голову в раздумьях. «Хах, так ты все-таки прислушался ко мне и захотел девицу получше». Захохотав, неожиданно выкрикнул он. «Молодец, конечно. Наконец-то начал думать хоть немного головой, но все же мы бы могли все это решить уже на месте». Александр глубоко вздохнул. «Дело также не совсем во флорентах, а еще в размере приданого, которое я хочу». Рот венценосного оленя тут же напрягся. «Приданое, золото, побрякушки – это все чушь. То, что важно, так это поскорее тебя женить. А еще я хочу от тебя племянников», – отпив вина, озвучил, чего хотел на самом деле Роберт. Вот тут впору было уже Александру удивиться. «Племянники, это твоя новая хотелка? Говорят, много драконов, это плохо». Король отмахнулся. «Это ушло в прошлое, драконы мертвы, а мы не они. Но, тебе баба нужна, а не корабли, ты еще сисек не трогал. Вот когда потрогаешь, возможно, и сразу подобреешь, — выдал Роберт, снова громко засмеявшись. «Так, когда выезжаем к Флорентам, Джон что-то говорил о твоем намерении провести свадьбу у нас дома», — припомнил он и сам себе кивнул. «Это хорошо, дельная идея, свадьба у Флорентов, это как-то не то, а вот у нас в пределе давно там не был, да и пора проведать мелкого засранца Ренли», — впал в размышления вслух король. Александр, закатив глаза, решил унять думы брата с самим собой. «Я еще не получил удовлетворяющего мой запрос письма, вот когда получу, тогда, блять», неожиданно взорвавшись, ругнулся король. «Да забудь ты об этом, желваки царя заиграли не хуже, чем у прежнего владельца». Александру, откровенно говоря, не слишком нравилось говорить с братом. В отличие от Арина, он совершенно был лишен дипломатической тонкости. Он понимал, что сам порой был вспыльчив и эмоционален, но Роберт здесь выделялся даже больше него самого. «У меня много работы», рассоединив руки и пожав плечами, ответил Александр. На его венценосного брата подобный довод мало подействовал. «Небольшая проблема, просто найди кого-нибудь, чтобы он подтирал за тебя задницу, как сделал я. Некоторые вещи лучше делаются под надзором или самостоятельно», привел довод бывший царь. «Мне казалось, ты должен знать подобное, Станнис», поморщился король. «Ты такой зануда. Я думал, ты после удара по башке хоть немного исправился, хотя...» Протянул старший олень. «Все же ты какой-то странный, после возвращения с тобой даже говорить стало немного проще. Ты хотя бы отвечать начал. Скажи мне вот что», тут голос короля понизился, а его взгляд впился в глаза царя. Он несвойственно для себя тихо спросил. «Ты точно Станнис, Алития?» Александр был уверен, так выкрикнул бы его учитель Аристотель. Он уже давно ожидал от кого-то подобного прямого вопроса. Без всей мишуры, шелухи и луск такой вопрос мог задать ему только новоявленный старший брат Роберт. Бывший царь не был удивлен, так как понимал, что рано или поздно он спросил бы об этом. Уж как Александр не старался бы быть Станнисом, он не мог полностью скопировать его. Лицо бывшего царя не осталось в спокойствии и не должно было оставаться. Намеренно нахмурив брови, он сейчас принялся непонимающе и озадаченно молча сверлить взглядом старшего Баратиона. Это не продлилось долго. Через минуту молчания Александр плавно заговорил. «Помнишь, как однажды ты подглядывал за служанками, а наша мать об этом узнала? Она задала тебе такой порки, что ты не выдержал и разревелся», — проговорил бывший царь и тяжело вздохнул. «Ты думаешь, я безликий или что, Роберт, тебе надо меньше пить?» Он сделал свой ход. Подобное мог знать только настоящий Станнис. Благо отныне Александр и был настоящим Станнисом. Даже безликие не могли знать подобного. После прозвучавших слов все складки на лице его брата разгладились, и старший олень, скривившись, ответил. «И ты тогда давил довольную улыбу, будто самолично меня одолел», хмыкнул и расслабился удовлетворенно покивавший Роберт. «Если кто-нибудь узнает об этом», немного наклонившись вперед, пригрозил ему брат. «Не волнуйся, об этом никто не узнает, кроме твоего сына от своего дяди», — уверил его средний Баратион. «В тот же миг ты и пожалеешь об этом. Все же, как я погляжу, ты по-настоящему просто хорошенько долбанулся с лошади своей чугунной башкой. Интересно, большая ли там яма осталась?» Никак не смог его не поддеть в конце Роберт. Александр оставил колкость брата без комментариев, хотя на самом деле ему это и не нравилось. Старший олень очень любил подшучивать над младшим. «Так ты выпьешь со мной», вернулся к самому началу король, снова кивнув на все еще полную до краев чашу, изначально предназначенную для Станниса. «Хватит кривляться, я, конечно, хреново помню вечер после твоего возвращения, но я точно помню, что вино ты у меня тогда пил. Нет, Роберт, я уже говорил тебе, пить я не буду». Александр оставался непреклонен, как прежний Станнис. Ни на одну ладонь он не отступался от прежнего, данного ранее ответа. Ему попросту нельзя было пить, потому как быть тогда большой беде, возможно, даже на все царство. «Пей», — с нажимом повторил его брат. «Нет, может, мне просто отдать тебе приказ?» — недовольно спросил король. Желваки среднего Баратиона вновь заиграли. «Если ты его отдашь, тогда я просто развернусь и уйду под твою ругань, и, к твоему несчастью, ты не сможешь меня заставить вернуться. Может, там ты и король, но когда мы наедине», понижая голос, теперь уже завоеватель, натянув интригу и выждав несколько секунд, произнес: «Для меня ты не король». «Вот это заявление», ухмыляясь, присвистнул старший Баратион. «Опасные слова, однако, говоришь. Я вот как посмотрю, ты, братец, не только перестал отмалчиваться после падения головой вниз, но и вырастил яйца. Раньше я как-то практически их у тебя и не наблюдал, в очередной раз не упустив возможность поглумиться», — произнес король. Кулаки покорителя Айкумены от гнева сжались под столом. Многие считали, что Роберт был страшен в гневе, но Александр знал, они попросту не видели еще его выступлений. Порой от этого горели города и обращались в прах целые народы. «Посмотри на себя и глянь на меня», — перешел от спокойной безучастности к серьезности бывший царь. «Ты отлично знаешь ответ на свой вопрос. В отличие от всех их, за теми дверями, глаза бывшего царя демонстративно скользнули к входу в опочивальню. Я не буду угождать тебе и лизать задницу, а стоило бы», — многозначительно протянул венценосный олень и кичливо ухмыльнулся. «С нашего детства многое изменилось, отныне я король», — стукнув себя в грудь, пророкотал на все покои защитник державы. Бывший царь на данное заявление лишь хмыкнул. «Короли правят, Роберт», — заметил средний Баратион. Брови того самого защитника государства сошлись на переносице. «На что ты здесь намекаешь? Разве я не правлю? Тебе сказать правду? Или таков ответ, каков ты привык слышать в последние 2 года?» Глотнув вина уже с почти пустой чаши, король сердито прищурился. Весь его вид так и говорил, что ему не нравился отказ младшего брата и его неожиданное выступление. «Скажи же, я ведь вижу, ты сегодня очень разговорчив. Когда такое еще будет?» Александр отчетливо осознавал, что их разговор неожиданно свернул куда-то не туда. Они начали говорить о свадьбе и дне выезда, а теперь перешли на правление и долг. Это случилось, потому что Роберт был выпившим или Александр чрезмерно горделив. «Ты просто занимаешь трон», — достаточно резко ответил бывший царь брату. «Не более того. Приди, посмотри, что я делаю каждый день на верфи, сходи в свой малый совет, проследи за его членами. Поинтересуйся, что там с канализацией в городе. Я король, нахрена мне таким вообще заниматься?» — посмеялся над словами младшего Роберт. «У меня есть кому этим заняться». «Слова короля», — серьезно проговорил Александр, а затем, выдерживая паузу и наклонив голову, криво усмехнулся. «Шучу, Роберт, нет, это не так. Помнишь, как когда-то в детстве отец взял нас в королевскую гавань? Ну, я помню, как мы, будучи детьми, были просто в восторге от величия короля на железном троне и драконьих черепов, украшавших тогда тронный зал. Забавно, что спустя годы наш отец раскрыл нам правду, сказав, что в тот день на троне восседал не Эйрис, а его десницей твой нынешний тесть, Тейвин Ланнистер. Мы ошиблись, не смогли распознать в нем ни короля. Понимаешь или нет?» Роберт стукнул пустой чашей по столу. «Ничего я не понимаю, но знаешь, как я сейчас хочу тебе вмазать». «Я и не рассчитывал на другой ответ», — с разочарованием прошептал бывший царь. Почему-то он знал, что Роберт не поймет. Глаза Роберта с яростью заблестели. Он не любил намеки и недомолвки. Ему надо было только разжевать и положить в рот. Станнис всегда стоял в тени старшего брата, завидуя ему. Что бы он ни делал, Роберт сделал это быстрее и лучше. Эти чувства оставались с ним до последних минут жизни. Он хотел быть таким же. Однако, в отличие от него, Александр знал, кто он. Его с самого детства учили быть лучшим. Везде, всюду, во всем, при любых условиях. Эта вечная тяга к первенству с непомерным честолюбием в свое время загнала его на тропу Диониса. Бывший завоеватель хорошо знал, что прежний Станнис также хотел быть подобным человеком. Быть, как Роберт или Александр, в реальности в этом не было ничего хорошего. Если все деяния и заслуги Александра померкли во тьме, то что тогда говорить о заслугах Роберта? Александр решил отдать дань памяти прежнему Станнису и окончательно озвучить его мысли вслух, пускай и от этого могли быть последствия. Верный человек, подобный ему, заслуживал этого. Пока Александр думал, король говорил: «И все же, я король, и я сам себя им сделал». Вот этими обеими руками, — довольно потрясал Роберт кулаками, — руками, которыми я, удерживая молот, собственноручно проломил грудь наследнику предыдущей династии. Подвергая сказанные Робертом слова сомнению, Александр отрицательно качнул головой. «Не благодаря этому ты король, не благодаря этому», — с бесящей брата ухмылкой произнес он. «Думаешь, долина, север и речные земли тебя спасли бы от мощи простора? Старый лев был не на твоей стороне, он выжидал, и когда узнал о поражении на Трезубце, только тогда он стал твоим союзником. Подумай хорошо, благодаря кому же ты король?» «Замолчи», — легко пристукнул его брат по столу. Александр не остановился, лишь еще больше распалился и продолжил. «Роберт, где бы ты сейчас был, сдай я, допустим, штормовой предел сразу и прошествую с Тиреллом и 80-тысячным войском простора к Трезубцу. Мне предлагали штормовые земли, ты знал об этом, для Таргариенов мятежником был ты, но не я, и почести ты удостоил Старка, но не меня. Ты встретил его с распростертыми руками, но не меня, хотя в осаде, после твоего позорного бегства из-под Эшфорда, сидел именно я». «Эшфорд!» — вырвалось у короля, а лицо помрачнело. «Славное поражение, не правда ли? Интересно, будь Тарли на Трезубце, был бы тогда вообще демон Трезубца? А как же ты после распалялся, встречая и чествуя Старка?» — усмехнувшись, проговорил бывший царь. «Лишь за то, что он по указке Джона просто подвел войска к уже давно склонившимся к сдаче Тиреллам, но которые попросту решили еще немного пограбить наши земли перед ожиданием посланца Джона. Вот видишь, как все бывает. Убери или добавь одного человека на доске, меня, Джона или Тарли, и ты уже не король. Истинная находка, верный человек в нужном месте, ты так не считаешь? Да что ты вообще можешь знать?» — взревел, подобно льву, венценосный олень. «Сидел он в осаде, нихера не делал и теперь будет еще меня поучать. Закрой рот, сука, и не приплетай сюда Эддарда. Обидели твоего северянина? Смотрите, как разорался!» — не смог сдержать смешок Александр. «Орешь не хуже сварливой женщины. Замолчи, я приказываю тебе замолчать». Королевский кулак с грохотом обрушился на стол. От удара вино в полном кубке заплескалось, немного пролившись на стол. Александру было печально слышать слова Роберта, он напоминал ему его же самого, такого же самоуверенного, глупого и тщеславного дурака. Клит также говорил Александру правду, и Александр убил его за это. Убить человека, сестра которого тебя вскормила, который держал тебя ребенком на руках и который спас тебе жизнь. Александру не было оправдания и никогда и не будет. Он видел, что Роберт сейчас едва сдерживался, чтобы не накинуться на него. В этом он был лучше Александра. Он хотя бы сдерживался. Лицо его брата побагровело и налилось кровью. Глаза короля выпучились, багрянец выполз на шею из-под белоснежной рубахи. В гневе он ткнул пальцем в Александра. «Ты еще, блядь, за эти 3 года этого не забыл. Какая дутая обиженка, ты всегда был таким, с самого нашего детства, мне аж противно. Что, хотел штормовой предел себе, что ли? Земля, земля, приданое, золото, как же вы мне все надоели. Ответь мне хоть что-нибудь. Будешь молчать, как всегда, да». Бывший царь, встретившись взглядом с Робертом, сказал то, чего на самом деле хотел настоящий Станнис. «Я хотел, чтобы ты похлопал меня по плечу и сказал мне: спасибо, брат, не более того». Роберту было плевать. «Спасибо?» — переспросил он и нервно рассмеялся. «Ты бы довольствовался сраным спасибо? Так, может, мне забрать драконий камень обратно? Отдашь? Тебе же только спасибо надо». Александр, тяжело вздохнув, покивал. «Да, забирай, тогда я буду свободен от всего». После этих слов весь пыл Роберта как-то в мгновение пропал. Отведя взгляд, он опустил голову к полу. Наступила драгоценная тишина. Александр знал, именно 2 заветных слова благодарности хотел услышать настоящий Станнис от Роберта. В отличие от него, бывший царь сумел озвучить их. Роберт никогда не благодарил своего младшего брата, даже когда даровал ему драконий камень с перстнем, то сделал это не лично, а через Джона. Александр видел, как на секунду губы Роберта дрогнули и приоткрылись, но они тут же и закрылись. Он хотел что-то сказать, но передумал. Бывает, слова могут ранить, а бывает, что, не произнесенные в нужную минуту, они могут ранить еще больше. Александру было все равно, скажет ли Роберт их. Они были важны для того Станниса, прежнего, но в то же самое время они были важны и для самого Роберта. Ему нужно было научиться, как и Александру, хоть немного ценить верных людей рядом с собой. У вроде бы успокоившегося и сидевшего молча короля снова затряслись руки и напряглись вены на лбу. Все-таки его гнев никуда не ушел. «Убирайся отсюда, убирайся, вон!» — неожиданно взревел он, задыхаясь от ярости. Стол хорошенько подкинуло вверх на добрую ладонь, стоявшие на нем 2 чаши также подлетели и упали на пол. Красная жидкость разлилась по полу, плавно обтекая и смешиваясь с осколками. Александр со спокойным выражением лица остался на месте, и это еще больше разозлило его брата. Подскочивший из-за стола король отлетел от него и пуще прежнего заорал: «Выметайся, неблагодарное животное, иначе я собственноручно разделаюсь с тобой. Ты такой же, как Серсея, только настроение мне можешь портить. Будет он мне здесь еще моего друга порочить, бесполезная, всегда скулящая сука. Он не сказал их. Поднявшись со стула, Александр высоким и чистым голосом, не присущим прежнему Станнису, продекламировал строфы Еврипида из Андромахи. Как ложен суд толпы, когда трофей у мужей победный ставит войско, между врагов лежащих, то не те прославлены, которые трудились, а вождь один себе хвалу берет, и пусть он потрясал и делал то, что все, но на устах будет лишь его имя. Эти же строфы в свое время декламировал Александру Клит на последнем их совместном пиру. Тогда царь не понял их, а они ведь так точно обличали суть царей. Упивайся славой, Роберт, театрально наклонившись, громко произнес Александр. Разогнувшись, он затем с широкой улыбкой добавил: «Ты победитель, пусть боги хранят тебя от всех неудач и направляют твои руки, брат мой. Когда ты совершишь достойное деяние, я с радостью первым подниму кубок в твою честь, зная об этом». Обескураженный Роберт открыл и закрыл рот. Он мог надеяться на встречный гнев среднего Баратиона, но Александр решил ответить ему в другой манере. Бывший царь решил проявить свою сердечность на ярость. Слова его пожелания были искренними, он не желал ему зла. Возможно, если дадут боги, Роберт хоть немного задумается, ведь они так были похожи. Развернувшись спиной к брату, завоеватель пошел на выход. Двустворчатые двери с невиданной скоростью отворились перед ним. Свет, падающий из витражей в коридоре, буквально залил блеском Александру глаза. Было ярко и тепло. Он все же не успел выйти из королевских покоев, до его ушей снова донесся голос Роберта. «Завтра утром выезжаем к Флорентам, и мне плевать на твои шашни с письмами», будто выплевывая каждое слово, произнес он. «Ты женишься, и на этом этот гребаный вопрос будет решен. А теперь, вон». Александр, застыв одной ногой в проеме, мимолетно обернулся и посмотрел на брата. Он уже успел пожалеть, что начал этот злополучный разговор. Как к этому всему дошло за каких-то жалких несколько минут? Он повел себя как настоящее дитя и дурак, ведь он уже давно понял на собственном примере скорбную истину. Базилевсы не любят правды, все и всегда. Часть 2. Пролог. Леди. Богу равным кажется по счастью. Сапфа. Над головой гулко завывал ветер. Со стороны гневливого залива разбитых кораблей шло такое сильное дуновение, что под его натиском стволы деревьев, раскачиваясь, издавали настоящие мучительные стоны. Пестрящие плащи людей от этого развивались во все возможные стороны. К большому несчастью, крепостные стены мало что могли поделать с подобного рода напастью, а потому натянутые на крышах до невозможности охровые стяги с вышитым золотом грозились в любой момент сорваться, взлетев прямиком в самое небо. Солнце едва проглядывало бледным пятном сквозь плывущие свинцово-серые тучи. На полосе небосклона, где-то вдалеке, виднелась сплошная, как падающий ковер, дождевая пелена. Листва нескольких высаженных во дворе хиестикхолла стройных тополей, чуть тронутая серебряными нитями паутины, шумела над головой леди Эрол, почти заглушая прочие звуки. Пытаясь вслушиваться изо всех сил в звучавшие голоса, молодая женщина хотела не пропустить ни слова. Как она ни старалась, но все ее усилия все равно оказывались ополовинены из-за бушующего шторма в заливе. Да, сегодня во всех отношениях выдался достаточно мрачный день. Порыв ветра снова тряхнул самый вершок одного тополя, и добротная охапка листьев весьма красиво поднялась куда-то в сероватое небо. Шира лишь плотнее укуталась в свою слегка тонковатую, но все же накидку плащ с цветастой бахромой. Каменная плитка под ее ногами была влажная и отдавала холодком. Неприятный денек, как, впрочем, и все остальные в последнюю неделю. «Сир Патрик Бронт, вы обвиняетесь в грабеже экипажа торговцев из штормового предела и налете на деревню Святоручий, а также в пособничестве и связях с группой разбойников Филвудские стрелки», — все продолжал озвучивать обвинения ее синишаль. Леди Эрол слушала, подперев подбородок ладонью, и покачивала головой. «Свидетельствует сир Ронард Бутли, которому и дается слово. Сир, вы говорили». Женщина со скучающим видом вытянула ноги вперед и сложила руки на животе. Леди Эрол сидела на вынесенном во двор, обитом синим бархатом стуле-кресле. Перед целой толпой пришедших зевак владычица Скирда в янтарном платье и червленых сапожках издалека бросалась в глаза, будто язык живого пламени. Ветер раздувал края белой шелковой накидки, и под восхищенными и почтительными взглядами сотен глаз ей казалось, что было бы неплохо, если ветер, тоже подхватив ее, как те листы с деревьев, унес куда-нибудь подальше. Ах, мечты, мечты. Широкая площадка внутреннего двора Скирда была так плотно набита народом, что свободного пространства оставалось не слишком и много. Собралась добротная часть ее гвардии, замковые, а также несколько важных сиров с септоном и изрядное количество простолюдинов со всех прилегающих деревень, включая один небольшой городок близ замка. За спинами мужчин тянулись, стараясь выглянуть через плечи, женщины, где-то там за ними были и голодные на забавы старики. Ближе всех к ней находился Костелян Юстас, который стоял по правую руку, а вот слева, грызя губы, располагался ее вечно обиженный племянник. Себастьон сегодня был абсолютно хмурый, совсем не в настроении. Женщина в буквальном смысле ощущала его копившееся с каждой секундой недовольство. И это было, в принципе, не мудрено, так как всему причиной было то, что она вытянула племянника с теплой постели, заставив здесь стоять. Как она и предполагала, мальчишка долго не вытерпел и все-таки сделал к ней шаг. «Тетя Шира», — прозвучал притворно жалостливый голос. Серые, как у покойной матери с дедом и у нее самой, глаза Себастьона посмотрели на женщину с искрой возмущения. «Я замерз, можно мне обратно пойти в замок?» Медленно повернув к нему голову, леди Скирда оценивающе прошлась по сыну своей старшей сестры. Его густые русые волосы были взлохмачены от порывов ветра. Продолговатое лицо с точечными чертами и прямоугольным лбом изрезали складки из-за нынешней угрюмости. Мальчик был долговязый и достаточно высокий для десятилетнего возраста, что не могло не радовать, так как выдавало скорее их род, чем отцовский, однако все портило излишняя капризность. Что сказать, кровь мертенцев из туманного леса оказалась такой себе. Тяжело вздохнув, Шира вновь вернула свой взор к судилищу, однако не забылась, предельно четко ответив мальчику. «Себастьон, стой и не ной», — холодно произнесла женщина нерадивому племяннику, а после, слегка смягчаясь, все же добавила: «Потерпи, еще немного осталось». Мальчишка переступил с ноги на ногу, как будто хотел в туалет. Ее последние слова он воспринял совсем по-своему, как будто усмотрел какую-то возможность. «Я могу заболеть», — привел он ей довод. Это ее не разжалобило и не могло разжалобить. Она давно знала все его приемы и интонации. «Ты мой наследник, и тебя должны видеть люди», — снова мельком глянув на него, ответила Шира, при этом указав легким кивком на его прежнее место. «Тетя, но я...» — покривился и решил возразить мальчишка. «Себастьон», — резко повысила металл голоса леди Скирда. «Прошу, не выводи меня сегодня», — прищурившись на мгновение, предупредила она племянника. Ребенок, поняв, что просить бесполезно, сразу же опустил глаза вниз. Разочарованно пожевав в привычке нижнюю губу, отрок, подчинившись, возвратился на прежнее место. Пока она говорила, с выдвижением обвинений уже было покончено. Простолюдины несогласно начали отрицать их и крутить головами, как гуси в поисках зерна. Видя подобную реакцию, женщина лишь хмыкнула. Ей хотелось просто взмахнуть рукой и решить все это дело одним единым жестом. Голова слетает с плеч, дело закрыто и завершено. Вся загвоздка невозможности подобного заключалась в статусе и положении судимого человека, а им являлся герой войны с добрым именем среди народа. Медленно проходясь по негодующим лицам и попутно размышляя, Шира зацепилась взглядом за лицо обвиняемого рыцаря, который находился на всеобщем обозрении, на помосте. Из-под густых бровей на нее смотрели карие и до нельзя наглые глаза. Именно таковой была отплата их дому за щедрость. В его глазах блестели вызов, дерзость и уверенность. Он не слишком признавал нынешнюю хозяйку Хиестикхолла. Ублюдок, пускай и несколько грубо, но в то же время весьма правдиво озвучила женщина в уме, кем был по-настоящему этот ленник. Жена присяжного рыцаря продолжала рыдать и уверять в невиновности мужа. Вторил ей подбитый по поручению мерзавца Люд. Все собрались просить о милости, наплевав на любые приводимые доводы. Умно. Этот фарс начал тяготить Ширу. Вообще постоянная видимость законности процесса сама по себе очень выматывала. Удивительным образом рыцарь сумел хорошо пристроиться. Она должна была отдать ему должное, немного ума у него все-таки присутствовало. В ее владениях он не грабил, только у смежных соседей, даже каким-то образом найдя общий язык с разбойниками из земель филов. Хотя налет на торговцев из штормового предела являлся последней каплей, на такое закрыть глаза было уже попросту невозможно. Сир Бутли подтвердил, что сир Патрик имел связь с разбойниками. Тем временем говорил сенешаль Хиестикхолла Бруэр. Он предлагал ему по старой дружбе поучаствовать в налете на экипаж людей его светлости лорда Ренли Баратиона. Сир Бутли, как уважающий себя присяжный рыцарь нашей миледи, отказался от подобного гнусного предприятия, а затем впоследствии еще оповестил об этом. Через несколько дней нападение действительно состоялось, и там был замечен оруженосец сира Патрика, который подавал похожему по описаниям на сира Гронта человеку щит с его личным гербом. Впоследствии оруженосец подтвердил: ложь и клевета. Мгновенно взревел тот самый сир Гронт с помоста: я все дни пребывал у себя в имении. Моя жена, крестьяне и еще один сир могут это подтвердить. Патрик, да какая еще клевета! Задыхаясь и потрясая руками, выкрикнул дававший показания сир Бутли: у тебя в имении часть награбленного. Ты ведь никогда ранее не интересовался торговым ремеслом. За дураков нас всех держишь, верно? Поддержали приезжие купцы. Ложь. Наперекор раздался шум хуления по двору. Ложь. В защиту сира Гронта шумно поднял собравшийся народец. Шира молчала и наблюдала, пока что не вступая открыто ни на одну из сторон. Озвучивать свое настоящее отношение было просто-напросто глупо. Видя итог разлетевшихся вдребезги доводов, которые благоразумно другие люди огласили вместо нее и получили на себя всплеск негатива, женщина решила идти по иному пути. Если не получалось по-честному, то, значит, стоило поступить в точности да наоборот. Среди всей массы толпившихся во дворе тел глаза владельницы середины путеводной зацепились за одно лицо. Человек в белой рясе сразу заметил ее взгляд, это был Септон. На его пальцах сверкали с полдюжины золотых перстней, на лице едва заметная усмешка. Коротко кивнув священнику и получив от того незамедлительный схожий ответ, она, берясь за дело, поднялась с места. Набрав воздуха в легкие, леди Скирда, прекращая буффонаду, громко рявкнула, заглушив завывающий ветер и голоса людей: «Довольно!» Во всеуслышание и на весь двор произнесла Эрол. Сперва народ удивленно завертел головами, потом стал переключать на нее свое внимание, а по итогу и примолкать. Через минутку их стрекотание окончательно притихло, и она смогла более спокойно продолжить. «Я услышала доводы обеих сторон, в том числе мнение об этом людей. Мне кажется, это дело не имеет однозначной стороны. Обвинения достаточны, они существенны, но и объяснения у сира Патрика присутствуют с совершенно противоположными свидетельствами. Взирая на все перечисленное с неоднозначностью ситуации, я бы сказала настоящими противоречиями. Суд не может принять решение обычным образом, через опрос свидетелей и сбор доказательств. Ввиду этого, включая то, что сир Патрик признанный воитель, я считаю самым очевидным назначение испытания поединком как самой справедливой меры. Пускай все отойдет в руки богов и семеро решат его судьбу». Пришлось под конец напрячь ей еще раз голос. По завершении ее речи народ во дворе предсказуемо принялся шептаться между собой, а вот обвиняемый рыцарь на помосте достаточно сильно нахмурился. Продолжавшая стоять женщина ожидала другого участника этого спектакля, и она его дождалась. Далее в ход вступал благоговейный людьми Септон с формированием их мнения. «Истина, это будет угодно семерым». Театрально возведя руки к серому небу, с присущей религиозной возвышенностью подхватил местный Септон: «В испытании поединком напрямую вмешиваются боги, придав силы невиновному. Сир Патрик, лучший меч от истока до устья путеводной, и я в точности уверен, что семеро встанут на его сторону, даровав сокрушающую победу, которая разобьет все оковы недопонимания». Весьма искусно начал разжигать местный пастырь свою атару на достойное зрелище для них. Слушавший и следивший за лицами людей леди Эрол захотелось улыбнуться, хорошо иметь надежного священнослужителя. Когда Септон окончил свое обращение, народ уже точно определился с тем, чего желает. Теперь он гулко и с одобрением поддержал безобидное на первый взгляд решение Ширы. Они выкрикивали ее имя. Если говорить вкратце, то было приятно. Ей никогда не хотелось слыть слишком большим тираном. Образ справедливой, однако в то же время милосердной и добросердечной госпожи всегда намного лучше подходил к ее белому лицу. По крайней мере, намного милее для общего самочувствия. Кто был точно растерян всем происходящим, так это обвиняемый Ленник. Черные тени пали на его глаза, голова накренилась, губы же сжимались в скорбной задумчивости. Таков был народ, тут тебя защищают и ты уважаемый герой, а там уже бесплатная забава. Сир Патрик, с напускной благосклонностью обратилась она к присяжному рыцарю: вы согласны на поединок, и если да, то вы самостоятельно осилите бой или хотите выставить вместо себя кого-то из знакомых? Он не мог отказаться, как и не мог выдвинуть вместо себя кого-либо. Это было для него равноценно разрушению всего образа. Впрочем, он действительно представлялся неплохим бойцом и мог вполне согласиться. «Ну же, паршивый герой восстания», — со скрытой усмешкой подумала про себя Шира. Голова Патрика Гронта, на ее удовлетворение, все-таки качнулась. Он принял решение. «Я все осилю, миледи, и приму бой», — высокопарно и гордо подняв голову, ответил мужчина. «Семеро на моей стороне, ибо предписываемые мне злодеяния являются самой настоящей клеветой и наветом». Народ с восторгом принял его слова. Прошлась очередная шумная волна. «Попался», в тот же миг с привкусом азарта промелькнула у леди Скирда. Она оттянула время до следующего суда, который точно будет следовать своему сценарию. В общем, бывает, в первый раз Эврол попросту недооценила язык рыцаря и народ. Довольно кивнув, женщина возвратилась назад и присела на свое место. Со стороны истцов, я полагаю, будет представитель, снова расположившись в кресле и посмотрев на Сира Бутли с купцами, задала она вопрос другой стороне. «Вы ведь тоже совсем согласны?» Один из торговцев в расшитом дублете и голубой накидке утвердительно за всех покивал. «Все верно, мы позже его объявим, буквально через зубы», — недовольно выговорил он. «Как всегда, восхищаемся вашей мудростью и заключением», — низко вслед поклонился мужчина. Однако в голосе его таилась нотка сарказма. Шира никак не отреагировала, попросту пропустив мимо ушей тон купца. Она понимала, как сейчас это все могло для них выглядеть. Что ж, впоследствии они точно будут весьма довольны, включая будущий предмет для слухов у простонародья. Всем следует только набраться терпения. Одновременно с тем Костелян Юстас похожим образом неодобрительно сверлил женщину взглядом. В отличие от купцов, у него хватило смелости подвергнуть ее решение сомнению. «Миледи, но ведь доказательства», шагнув к ней, при этом поглядывая на негодующих торговцев, шепотом проговорил Костелян. «Сир Бутли, купцы и селяне с приграничной деревни Земельфилов, все показания сходятся, и их достаточное количество, чтобы срубить голову этому паршивцу». Шира лишь едва слышно хмыкнула. «Какие еще доказательства?» — спокойно вопросила молодая женщина, приподняв тонкую светлую бровь. «Присмотрись внимательней. Ты не видишь, что это бессмысленное метание бисера в грязь? Что ни говори, а они по-прежнему все будут славить своего земляка и героя». «Но, миледи», — запротестовал мужчина, — «неужто вы так сильно дорожите мнением этого сброда в ущерб купцам и отношениям с соседями?» — озадаченно спросил старый рыцарь. «Возможно и так», — покосив один глаз на Костеляна, издала смешок молодая женщина. «Кто о чем, а рыцарь всегда будет говорить о рубке голов. Извечно требовалось все разъяснять. Вы правда решили даровать ему шанс в этом поединке?» «Не совсем», — отрицательно и со вздохом покачала она головой. «На самом деле ничего я ему и не собиралась даровать». «Ничего не собираетесь?» — сошли с брови у совсем запутавшегося Костеляна. Женщина слегка приподняла уголки губ и подозвала указательным пальцем рыцаря склониться. Тот, в свою очередь, еще раз бросив взгляд на толпу, все же выполнил указание. «Да, именно так», — с улыбкой кивнула владетельница Хирстикхолла, когда накренившийся Костелян приблизился на вытянутую руку. «Он ведь может не дожить до этого поединка, а может и дожить, но будет не совсем в том состоянии, чтобы вести какой-либо бой. Понимаешь, о чем я? Впрочем, до этого, скорее всего, и не дойдет. Нужно будет просто выбить из него признание. Этим как раз займется палач в ближайшие дни. Патрик хороший воин, мало кто сможет составить ему конкуренцию в наших землях. Я и не намеревалась проводить никакой бой. Вся эта клоунада – лишь оттягивание времени перед следующим судом». Костелян в буквальном смысле прозрел, и его глаза моментально расширились. «А», — вырвалось из рыцаря, будто познавшего истину. «Так вы предлагаете», — начал было Юстас, но женщине не понравилось формулирование мысли Костеляна, и она его перервала. «Я тебе ничего не предлагаю», — моментально убрав улыбку, бросила она. «Просто говорю, как все будет. Не все сразу. Я хочу по завершении всего остаться у обеих сторон на добром слове. Извиняюсь, все, теперь я полностью вас понял, миледи», — усмехнулся в бороду Костелян Скирда и, разогнувшись, сделал один шаг назад. «Ничего страшного, обговорим это попозже», — вполголоса скомандовала и обобщила она. «А пока в темницу его на второй ярус, желательно в камеру с достаточной влажностью и сыростью. Сегодня этого ублюдка можно и не кормить, а вот с завтрашнего дня пускай его приемом пищи на ближайшее время станут кусок хлеба и чаша воды. Дважды в день, и не более того. можно всех распускать, женщина положительно моргнула. Решение с испытанием поединком было утверждено. Всем объявили об окончании суда, и гвардейцы дома и Ролл начали медленно выпроваживать людей со двора за массивные ворота крепости. Леди Скирда подняла взор на вершки качающихся по ветру тополей. Серо, мрачно, да, да и еще раз да. Молодая женщина наблюдала за погодой с плохо скрытым беспокойством и провожала глазами каждое гонимое облачко. Все-таки всякие подобные суды всегда очень выматывали. Домашние дела ей тоже радости не добавляли. Жатва шла из рук вон плохо, с погодой не везло, и день ото дня дожди били на полях золотые колосья, полные налитого зерна. Она, погруженная мыслями в другие заботы, потеряла интерес к происходящему и не обращала внимания на суетившихся вокруг нее людей. Шира так бы и продолжала сидеть, и только пронзительные, чуждые глаза вернули ее к действительности. Краем зрения женщина заметила, как сошедший с помоста обвиняемый рыцарь с большим ликованием в глазах на нее смотрел, взгляд того, кто будто одолел самого дракона. Она ободряюще ему улыбнулась, и он окончательно уверился в положительном для себя исходе. Мужчина с таким невинным взглядом смотрел и лгал ей, что леди Скирда все больше этому поражалась.